конференц-зале из длинных столов был составлен квадрат с пустотой в середине. С каждой стороны было по 6 мест, кроме одной, из которой было 5 мест, потому что всего участников было 23. Тацуя сел в правом ряду. В частности, он не осознавал, где находятся ведущие низшие места. Он выбрал это место просто потому, что там сидел его знакомый. «Итидзё, давно не виделись. Всего месяц прошел. На приветствие Тацуя, одетый в раскрашенную в красных тонах форму третьей школы Масаки, ответил с немного расстроенным выражением лица. Вспоминая пережитое, у него было чувство, что он не знал, какое лицо надо в действительности сделать вместо этого. «Ты один? Одного ведь достаточно». На этот вопрос Масаки Тацуя ответил серьезным лицом. Конечно, Масаки надеялся, что Миюки придет, но, видимо, понимая, что Тацуя не приведет ее в такое место, он не показывал большого разочарования. «Кстати, Тидзё». Тацуя наклонился к Масаки и понизил голос. «Как здоровье твоего отца?» Такума, похоже, не услышал этот вопрос. Масаки рефлекторно нахмурил лицо, однако понял, что Тацуя выражает беспокойство. «Ему уже гораздо лучше. Шиба, я должен сказать спасибо». Благодарность Масаки Тацуе была за то, что семья Йоцуба отправила им Юку. Тацуя тут же это понял и не стал отшучиваться фразами вроде «За что?». «Мы все равны перед одной бедой. Семья лишь нашла специалиста. Мы понимаем ваши чувства». Тацуя не забыл скрыть связь Юки с Йоцубой. «Ясно». Масаки решил, что будет грубо добавлять в эту тему еще что-либо. Он слегка поклонился и замолчал. Тацуя тоже выпрямился. Увидев, что приветствия этих двоих завершились, ожидающий с другой стороны Такума встал и заговорил с Масаки. «Этидзё-сан, меня зовут Шиппа Такума. Жаль, нам не представилась возможность поговорить в прошлом месяце, когда вы посещали первую школу. Приятно познакомиться». «Этидзё Масаки. Взаимно». Масаки лаконично ответил и поклонился, сохраняя образ старшего человека. Прошлогодний Такума, возможно, разозлился бы на такое поведение Масаки, но нынешний Такума относился к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Наоборот, Такума, скорее всего, осознавал какую-то похожесть на Масаки. «Этидзё-сан тоже в школьной форме?» Почувствовав эту схожесть, он сказал эти слова, чтобы просто поддержать разговор. «Школьная форма — это одежда школьника для формальных мероприятий». Масаки кратко выразил свои мысли, как бы говоря, «это ведь естественно». Отчего у Тацуи на лице непроизвольно всплыла горькая ухмылка. Еще за 5 минут до назначенного времени начала встреча, почти все места уже были заняты. В коридоре еще оставались разговаривающие люди, так что, без сомнения, большинство запланированных участников должно быть уже тут. В это большинство не был включен один человек. Секундная стрелка успела сделать 3 оборота, прежде чем этот человек наконец вошел в конференц-зал, несомненно привлекая к себе очень много внимания. Рост был высоковат для женщины, черты лица под короткими каштановыми волосами, хоть и не были мужеподобными, но и женственными их не назовешь. Хотя фигура, облаченная в пиджак и брюки, явно кричала, что это женщина. Возраст 29 лет, вероятно, самая старшая на этой встрече. «Шиба Тацуя-кун. Или Йоцуба Тацуя-кун. Шиба Тацуя. Это наш первый прямой разговор. Приятно познакомиться, Моцудзука-сан». «Приятно познакомиться. Как ты и сказал, я Моцудзука Ацука». Вошедшая в конференц-зал Моцудзука Ацука, глава 7 Моцудзука из 10 главных кланов, почему-то заговорила с Тацуей. Тот факт, что Моцудзука Ацука восхищается Йоцубой Майей, был широко известен среди 28 домов. Похоже, то, что она первым делом подошла к Тацуе и заговорила, было потому, что он был сыном Йоцубы Майи. Хоть по факту он и племянник, но даже если бы было официально объявлено так, то Ацука, вероятно, все равно выбрала бы Тацую первым собеседником на этой встрече. «Моцудзука-сан, давно не виделись». Последовав примеру Тацуи, Масаки встал и заговорил с Ацука. Вовлеченный почти с рождения в дела 10 главных кланов, Масаки был знаком с Ацука. «Давно не виделись, Масаки-кун. Кстати, уже почти поправился». Поняв с полуслова, о чем хочет спросить Ацука, Масаки сразу же ответил. «Вот как. Это хорошо». После этого вставший одновременно с Масаки Токума также сказал свои приветствия первой встрече. Семья Шиппа вошла в состав 10 главных кланов в феврале этого года, так как глава семьи Шиппа, Шиппа Такуми, почти не общался с семьями, не имеющими 7 и 3 в своих фамилиях, поэтому у Такумы было мало сведений о тех из 28 семей, что жили за пределами Канта. Ацука дружелюбным тоном ответила представившемуся Такуми и отправилась к своему месту. Похоже, ее место было заранее назначено во главе стола, рядом с Кацуто и Томокадзу. Ровно в 9 часов утра в конференц-зал одновременно вошли Кацуто и Томокадзу. Таким образом, все места были заняты. Кацта выразил всем присутствующим свою благодарность за то, что они сюда пришли, и занял свое место за главным столом. «Вы все пришли сюда, несмотря на свою занятость, поэтому я хотел бы сразу перейти к делу, не теряя времени». Возражение не последовало. Большинство участников этого собрания было больше 20 лет. Младше 20 были лишь четверо – Кацта, Тацуя, Масаки и Такума. Поэтому тут не было такой присущей ученикам младшей и средней школы вещи, как «давайте сперва каждый представится». То, что я сегодня хотел бы обсудить, это вопрос, что нам, волшебникам, противопоставить активно усиливающемуся антимагическому движению. В этом месяце крупные инциденты произошли не только в Японии, но и во всем мире. Хотя это официально не сообщалось, но я слышал, что были случаи, когда проблема перетекла в мятеж или гражданскую войну. Как мы должны действовать в такой суровой ситуации? Я хотел бы получить множество откровенных мнений. Подождав, пока Кацта не закончит свою речь, Масаки поднял руку. «Я Итидзё Масаки», — заговорил Масаки, удостоверившись, что Кацта кивнул. «Прежде чем выразить свое мнение, я бы хотел подтвердить характер этой встречи. Несмотря на то, что противостояние антимагическим активистам — важный вопрос, но не является ли установленное ограничение в 30 лет попыткой исключить большинство глав семей?» После вопроса Масаки закивала почти половина участников. Кацта перевел взгляд с Масаки на Томокадзу. Тем самым сидящие за столом люди поняли, что эта встреча действительно организована семьей Сайгус, а не Дзюмонзи. Для большинства присутствующих это не стало неожиданностью. Не испугавшись недоверчивых взглядов 20 человек, Томокадзу поднялся. Не стрелявшими в него взглядами людьми были сам Томокадзу, Кацта, а также Татсу. «Я Сайгус и Томокадзу. По правде говоря, организация этой встречи пришла нам на ум, когда мы с Дзюмонзи-саном обсуждали меры противодействия движению, выступающему за бойкот волшебников. Поэтому я считаю, что на вопрос эти Дзюмонзи-сана ответить лучше будет мне». Томокадзу обвел взглядом всех присутствующих. Желающих мешаться не было. В зале преобладала атмосфера желания услышать, что сейчас скажет Томокадзу. «Меры против радикального усиления движения против волшебников обсуждались также на конференции главных кланов, ставшие целью террористической атаки антимагических активистов. Однако, как я слышал, в результате были приняты только пассивные меры по усилению наблюдения». Томокадзу сделал паузу. Здесь были двое присутствовавшие на конференции главных кланов, Ацка и Кацто. «Так и было». Ацка подтвердила слова Томокадзу еще до того, как на ней успели сойтись взгляды. Томокадзу слегка поклонился Ацка и продолжил объяснение. «Однако есть пределы тому, что мы можем просто молча наблюдать. Во время поисков террористов я это полностью осознал. Подождите немного!» Внезапно чей-то голос прервал речь Томокадзу. «Извиняюсь, меня зовут Куда Соши из семьи Куда. Прошу прощения за то, что перебиваю вашу речь, но что еще за поиск террористов? Мне стыдно говорить, но я не слышал упоминания о том, что 10 главных кланов участвовали в поиске террористов по делу инцидента Хакона». После слов Соши со стороны представителей 18 замещающих семей послышались голоса одобрения. «Полиция объявила, что расследование продолжается, и террористический инцидент Хаконы пока не решен. Это неправда? Если 10 главных кланов ухватились за какое-то решение, то почему нам не сообщили об этом?» «Чего он добивается?» — молча думал Тация, слушая протест Соши. До февраля семья Куда была одним из 10 главных кланов. Тогда, закрыв с собой проблемы семьи Сайгуса, точнее, вклинившись в личную ссору Юцубы Майи и Сайгуса Коити, они были понижены до статуса 18 замещающих семей. Имея гордость тех, кто длительное время сохранял статус одного из 10 главных кланов, они не могут смириться с тем, что остались не у дел. Тацу задумался, как сложно должно быть для Минору иметь такую семью. Сразу после начала встречи суматоха на первом этаже башни Бэйхилл Сякагама затихла. С появлением молодого человека, обладающего красотой, будто пришедшей не из этого мира, не только женщины, но даже мужчины позабыли о сдержанности и хороших манерах. Увидев эти невежливые взгляды, молодой человек нахмурился. Но даже это, выражающее недовольство лица, не помогло избавиться от надоедливых взглядов. «Разве это не Минору-кун?» Расстроенный этим угнетающим вниманием, Минору, опознав хозяина этого голоса, наконец расслабил свое напряженное лицо. «Маюми-сан, а еще и Касуми-сан и Изуми-сан». Минору и три красивые девушки подошли друг к другу, и тут же окружающая депрессивная атмосфера рассеялась. Мужчины, смотря на красоту Минору, и женщины, сражаясь с привлекательностью каждой из трех сестер, не могли не сдаться. «Давно не виделись, Минору-кун?» «Да, мы с Минору не виделись со времен конкурса диссертаций. Полгода получается». Изуми, можно сказать, видела Минору в середине февраля, но это было через линию связи видеофона в ходе общения между школьными советами. Но Касуми, как она и сказала, в последний раз говорила с Минору за кулисами сцены конкурса диссертации в Киото, куда она приехала поддержать своих. Минору, являясь ровесником Касуми, Изуми пересекался с ними с довольно давних времен, хоть это происходило и не так часто. Эти двое непугающиеся красоты Минору были одними из его немногочисленных друзей. «Кстати, Минору-кун, если ты навстречу, ты знаешь, что она уже началась?» «Встреча поручена Соши Нисану», — ответил Минору на вопрос Маюми. «А? Я думаю, Минору лучше бы подошел. Эй, Касуми-тян, цыц!» Маюми взволнованно упрекнула Касуми за несдержанность мыслей, однако она также не отрицала само содержание слов младшей сестры. Минору, не в силах это прокомментировать, мог лишь показать горькую улыбку на лице. «Она сама, раз уж мы заговорили, то может пойдем в другое место? Похоже, опоздавших нет, поэтому, думаю, нам нет нужды больше здесь оставаться в качестве гидов». Подобрав хорошее время, Изуми вмешалась в разговор. «Точно. Пойдем куда-нибудь, где можно присесть». Маюми, тоже поняв задумку младшей сестры, немедленно куда-то пошла. Минору понимал, что это была своеобразная забота о его душевном состоянии из-за слабого здоровья, поэтому он, не сопротивляясь, послушно последовал за Маюми.